на апартаменты Динара. Не дай бог, она что-нибудь упустит, и тогда произойдет катастрофа. Анне это понимала. Но первый день прошел на удивление тихо. Видимо, друзья занимались какими-то делами вне дома. И это опять-таки пугало Анни Лори. Но сделать она ничего не могла. Она чуть-чуть сердилась на Натали, которая, как сумасшедшая, сорвалась на чуждое ей Рождество в Россию, не думая о том, что здесь может твориться. А вдруг эти двое так просто отпустили Натали, чтобы уже без нее совершить свои темные дела? Откуда и что могла знать бедная Анни Лори? Она слезла со стула уже поздно ночью, когда пришедший откуда-то Проскурников лег в постель, и она услышала, как он захрапел. Ее еле держали ноги, почти без перерыва на этом стуле. Даже голова кружилась, когда она смотрела на пол вниз. Стул и стол были довольно-таки высокими, как и потолки. Следующий день двое посвятили празднику. Они собрались со своими мальчиками и девочками и, как всегда, устроили грязный дебош. Опять с драчками, русской руганью и сексуальными играми. Противно было слушать, но мало ли, что они могут спьяну сболтнуть. Но никто ничего серьезного не болтал или Анне не услышала. Анне еще утром рано сделала индейку, приготовила стол, сама не зная зачем, потому что звать ей было некого. Позвонила днем Рихарду, подумала, может, он соберется и приедет. Хотя, как же ее шпионство за этими? Но Рихард, если и приедет, то очень ненадолго. Однако Рихард сказал, что нездоров и никуда не выезжает. Поздравил Анне с Рождеством, сказал, что у него есть для маленькой Анни подарок. Но отдаст он подарок, когда они встретятся. «А когда?» — спросила Анне, ощущая, что встреча затягивается, и Рихард не хочет видеть и ее, маленькую Анни. Рихард ответил, что не знает, когда, если ему станет получше. На том они распрощались, и Анне пролила слезы. Так она была одинока. Ни Динар, ни Проскурников не поздравили ее, но это ее нисколько не задело. Чего можно ждать от подобных людей? Поняв по воплям и крикам, что все во вполне пьяной кондиции, Анни покинула свой пост и села за стол. Есть вроде бы и хотелось, но какая-то апатия сковала ее, и она еле откусила кусок индейки. Даже жевать не хотелось. Оказалось, что единственный друг у Анни — иностранка, Натали. Женщина неоднозначная и, в принципе, чужая. Вот до чего довела Анне супружеская жизнь со Стромом. Настолько он был неинтересным человеком, что даже не имел друзей, хороших знакомых. Так, все дальние, которые исчезли с его смертью. Слезы капали из глаз Анне на индейку, в бокал отличного вина, которое она купила еще давно, думая, что хоть час или два проведет в рождественской ночи с Натали Рихардом. Глупые мечты. Так, окончательно и не поев ничего, Анне заснула и даже у спящей из глаз у нее тихо.